театр у вас дома. Рената Росс. Женщина в белом купальнике. Впервые я увидела эту пару в таверне и сразу распознала в них моих соотечественников. Он – мужчина лет 40, крепкого телосложения, с сединой в коротко стриженных волосах и гладким загорелым лицом. Она лет на 20 моложе. Крашеная блондинка, простоватое круглое личико с милыми ямочками на щеках. Мужчина уверенным жестом подозвал официанта и сделал заказ. Вольготно откинулся на спинку плетеного кресла и принялся благодушно озирать окрестности. Его спутница сидела чуть сутурившись и, сложив руки на коленях, точно прилежная школьница, задумчиво смотрела вдаль. С тенистой террасы открывался вид на каменистый пляж, далекую гряду холмов и безмятежное синее море. Пара расположилась через пару столиков от моего. Я не могла слышать, о чем они говорят, но могла из-под тишка наблюдать за ними сквозь листья раскидистой пальмы. Мужчина налил себе в рюмку домашнее узо из маленькой пузатой бутылки. Женщина тоже потянулась за бутылкой, но он удержал ее руку. Она неловко засмеялась и пододвинула к себе вазочку с фруктами. Покончив с десертом, они одновременно поднялись и направились к выходу. Что-то такое было в ее позе, в наклоне головы, отчего у меня кольнуло сердце. Внезапно похолодало, облако набежало на жаркое солнце, налетел свежий порыв ветра. Вечером того же дня, проходя по коридору гостиницы, я услышала русскую речь. Звуки раздавались из-за неплотно прикрытой двери. Моя комната располагалась по соседству. Я точно помню, куда кладу свои вещи, в отличие от тебя. Он лежал здесь, на кровати. Я положил его сюда, когда распаковал чемодан. Куда ты его делал? Я ничего не трогала, честное слово. Зачем мне твой нож? Откуда я знаю, зачем? Почему ты вечно все кладешь не на место? Зачем берешь мои вещи? Я не беру! Я никогда... Нашелся. Голоса разом смолкли. Больше в тот день я не видела и не слышала моих новых соседей. Утром следующего дня я лежала в шезлонге в тени корявой низкорослой сосны. Небольшую бухту, где располагалась наша гостиница, с двух сторон окружали скалистые утесы. А сама гостиница лепилась к подножью крутого холма. Она спустилась на пляж, прошла мимо меня и замерла, глядя на море. Бирюзовое у берега, оно меняло цвет на насыщенно синий, там, где дно резко уходило вниз. Волны разбивались о камни, взрывались фонтанами белой пены. Доброе утро. Я ваша соседка. Видела вас в таверне, сразу узнала своих. Меня зовут Наташа. Я впервые на Крите и вообще за границей. Вам тут нравится? Конечно. Здесь замечательно. Просто нереально. Такую красоту я видела только на открытках. Ой, а какие волны! Здесь всегда волны. Поэтому гостиница и называется «Волна, разбивающаяся о скалу». Сегодня море почти спокойно. Но когда большие волны, купаться не стоит. Прошлым летом здесь утонула женщина. Какой ужас! Вы слышали про отбойные волны? Это такое сильное течение, которое... Вот ты где. Я же просил не уходить без меня. Неужели трудно подождать? Да я никуда и не ушла. Вот Андрей, это наша соседка. Она тоже русская, представляешь? Андрей изобразил вежливую улыбку и окинул меня цепким взглядом. Он был привлекателен. Излучал спокойную, властную уверенность, которая так нравится женщинам. Кого он увидел перед собой? Клушу неопределенного возраста в огромных солнцезащитных очках и шляпе с широкими полями. Бесформенное пляжное платье полностью скрывало мою фигуру. Андрей, представляешь, прошлым летом тут утонула женщина. Ты не видела мой ежедневник? Нет. Подумай, может, вспомнишь? Помнишь, ты однажды засунула его в шкаф? Ладно, неважно. Ты готова? Угу. Нам пора. Он кивнул мне, подхватил жену под локоть и мягко, но твердо повел к каменным ступеням, ведущим с пляжа. Наташа бросила мне через плечо извиняющийся взгляд. Скоро неповоротливый черный внедорожник выкатился со стоянки. Не слишком подходящая машина для здешних дорог. Хороша, чтобы пускать пыль в глаза, но слишком тяжелая и громоздкая для крутых поворотов, которыми изобилует дорога к морю. Я не слышала, как они вернулись. Ночью меня разбудили голоса. Зачем ты перекладываешь все время мои вещи? Не кричи на меня. Да на тебя никто не кричит. Зачем? Зачем ты берешь эту вещь и перекладываешь ее в другое место? Хватит! Тебе делать нечего. Почему ты устраиваешь свои порядки даже на отдыхе? Смутно сквозь дремоту я слышала сердитый мужской голос и женский плач. Я положила на голову подушку и уснула. Они вышли к завтраку поздно, когда я уже собиралась уходить. Наташа казалась рассеянной и невыспавшейся. Ее муж выглядел невозмутимым, довольно щурился и походил на сытого кота. Я покончила с завтраком и направилась к выходу. Увидев меня, Наташа быстро отвела взгляд. Андрей меня не заметил. Он как раз делал заказ. Через минуту она нагнала меня снаружи. Вы не одолжите мне на минутку телефон? Мой сломался. Мне только отправить сообщение маме. Она волнуется, когда от меня долго ничего не приходит. А почему бы не попросить у мужа? Или у него тоже сломался? Вот. Отправляйте свое сообщение. Можете даже позвонить. Спасибо. Я быстро. Он отобрал у вас мобильник? Это не мое дело, но мне кажется, что это чересчур. Я сама виновата. Звонила маме и заболталась. Забыла про роуминг. Наговорила на кучу денег. Со мной он тоже запретил вам разговаривать? Вроде того. Мне знаком этот тип мужчин. Бегите от него как можно дальше, пока не поздно. Но вы его совсем не знаете. Он совсем не такой. Вы не представляете, какой он замечательный. Просто что-то странное происходит с тех пор, как мы поселились в этой гостинице. И что же? Да всякие мелочи. Вещи пропадают, а потом находятся в других местах. Его это раздражает. Знаете, он бывший военный, привык, чтобы все всегда было на своем месте. А я такая рассеянная. Беру что-нибудь, а потом не помню, куда положила. Вот вчера, например, этот дурацкий нож. Я не помню, чтобы брала его, но ведь я могла случайно взять его и положить в другое место. И забыть об этом. Или ежедневник. И балконная дверь. Он говорит, что запер ее. А когда мы вчера вернулись, она была нараспашку. И на полу мокрые следы. Еще этот запах. Приятный такой фиалковый аромат. Туалетная вода или духи, ничего особенного. А он прямо взбеленился. Я говорю, может, горничная заходила, но он... А вот и ваш муж вас высматривает. Массивная фигура с серебристым затылком замаячила в нескольких метрах от нас, скрытая за деревьями. Наташа поблагодарила меня испуганной улыбкой и чуть не бегом бросилась к мужу. Я смотрела ей вслед и думала, что добром это не кончится. Начинается с мелочей, а закончится может чем угодно. Вскоре черный внедорожник вырулил на дорогу. Видимо, мои соседи предпочитали отдыхать на других пляжах, более цивилизованных, таких, где вам приносят коктейль, а вместо гальки – мягкий песок. Вечером я, как обычно, отправилась на прогулку. Вернулась уже затемно и застала непривычную суматоху в холле. Андрей выговаривал что-то владельцу гостиницы, плотному курчавому мужчине по имени Тодорис. Рядом стояли два официанта, один пожилой и усатый, а другой совсем молодой, почти что мальчик. Тодорис беспомощно вздымал руки и пытался что-то возражать на английском. Заметив меня краем глаза, Андрей обернулся. А как у вас убираются в номере? Такой же бардак? Какой бардак? Не понимаю, о чем вы. Черт знает, что творится. Я напишу жалобу на сайте. С этими говорить бесполезно. Махнув рукой в сторону этих, он двинулся к выходу. И если бы я спешно не отступил, он, пожалуй, бы шиб меня с ног и даже бы не заметил. Что здесь случилось? Господин Майоров недоволен обслуживанием в номере. Не понимаю. Горничная работает у нас много лет, и никто никогда не жаловался. Я, конечно, позвонил ей. Она уверяет, что все было как обычно. Она прибралась, сменила постельное белье и полотенце. Когда уходила, в номере был полный порядок. Никаких луж на полу и водорослей не было. Да, водоросли и мокрые полотенца. А еще он жаловался на запах. Не спрашивайте меня, не знаю. Туалетной воды или, может быть, чистящего средства. Разные жалобы мне приходилось выслушивать, но чтобы кто-то жаловался на запах, такого еще не было. Тодорис закатил глаза. Официанты переговаривались между собой по-гречески и посмеивались, и я догадывалась, о чем речь. Не иначе, как о причудах русских туристов. Дверь в соседний номер была нараспашку. Я увидела Наташу. Присев на корточки, она собирала раскиданные по полу флакончики и тюбики. Заслышав мои шаги, она подняла заплаканное лицо. Я кивнула ей и прошла к своей двери. Проходя мимо, я и в самом деле уловила шлейф нежного аромата, сладкого, томного аромата фиалок. Ночью разразился шторм. Казалось, море бушует под самым балконом. На меня напал беспричинный страх. Казалось, что море подбирается к стенам, и весь наш отель вот-вот погрузится в морскую пучину. Будет стоять на дне морском, подобно Минойским дворцам, и служит развлечением для ныряльщиков. Остаток ночи мне снились кошмары. В них балконная дверь распахивалась, брызги от гигантских волн падали на постель, кто-то метался по комнате и плакал, стенал. Несколько раз я просыпалась и вставалась, чтобы убедиться, что балконная дверь закрыта. Проснулась я поздним утром. От непогоды не осталось и следа. За окном синел ослепительный день. Лишь море шумело громче обычного. Я позавтракала в одиночестве и спустилась на пляж как раз в то время, чтобы застать начало спасательной акции. Двое аквалангистов, раскладывавших на гальке свое оборудование, вдруг вскочили и бросились в воду. Других отдыхающих на пляже не было, и неудивительно. Волны высотой с мой рост с грохотом разбивались о прибрежные камни и со злобным шипением заливали берег. Головы пловцов показались над водой и тут же снова вскрывались в волнах. А слева по склону крутого каменного утеса карабкался человек с оранжевым спасательным кругом. Добравшись до конца утеса, человек что-то прокричал и бросил спасательный круг в море, туда, где волны с яростью набрасывались на камень и вздымали фонтаны брызг. Волны подхватили круг и завертели, и я на какое-то время потеряла их из вида. Спустя несколько напряженных минут круг вновь показался. Теперь он медленно двигался в сторону берега. Лишь когда он приблизился метров на 10, я разглядела внутри круга длинноволосую голову и еще две темные головы по бокам. Медленно, очень медленно пловцы подгребли почти к самому берегу. Изо всех сил, борясь с волнами, они встали на ноги и вытащили из круга тоненькую женскую фигурку. Через минуту Наташа, бледная до синевы и трясущаяся, куталась в полотенце, которое я набросила ей на плечи. «Ну как же так? Что это тебе в голову взбрело купаться в шторм?» Наташа сидела, обняв себя руками за плечи, и смотрела сквозь меня затуманенным взглядом. Казалось, она меня даже не слышит. Ребята, спортивные, мускулистые молодые парни, стояли рядом и молча переводили дух. Потихоньку подтягивались любопытствующие. Укоризненно покачивал головой усатый официант. «Тебе нужно прилечь. Отдохнуть. Можешь встать? Где твой муж? Я позову его?» «Нет, не надо. Он рассердится. Это я виновата, только я сама. Не знаю, о чем я думала». «Да уж, очень хотелось бы знать». Ее взгляд снова сделался отстраненным. Внезапно тень выросла над нами, сильная рука отодвинула меня в сторону. «Что это ты вытворяешь? Ни на минуту нельзя оставить одну. Ваша жена чуть не утонула. Еще бы немного, и вам повезло, что эти ребята ее вытащили. Прошлым летом был похожий случай. Тоже русская туристка, ей не повезло. Она утонула». «Что он сказал? Русская?» «Так пойдем отсюда. Идти можешь?» «Ага. Да. Русская». Он приобнял жену и помог ей подняться. Они направились в гостиницу, провожаемые любопытными и сочувствующими взглядами. В таверне давешний официант приветствовал меня с улыбкой, как старую знакомую. Его звали Петра. Сделав заказ, я поинтересовалась, работал ли он тут прошлым летом. Он быстро закинул голову с прикрытыми глазами, что на местном языке жестов означало «нет». «Значит, вы не знали ту русскую, которая утонула». «Нет, но мне рассказывали об этом случае. Красивая была женщина и молодая, с длинными черными волосами. Всегда носила закрытый белый купальник. А знаете, что самое интересное? Говорят, ее до сих пор видят вон на том утесе, где часовня. Две англичанки, да вы их знаете, они вот тут давно живут, затемно возвращались в гостиницу и видели женщину в белом купальнике. Она стояла на краю утеса, а потом будто растворилась в темноте. Они сами мне об этом рассказали». Он подмигнул мне и ушел, оставив меня в недоумении. Что означало это подмигивание? Насмешку над фантазиями глупых туристок? Разумеется, в историю с призраком я не поверила. Я уже лежала в постели, когда услышала шаги в коридоре. Шаги остановились у моей двери. В коридоре стояла полураздетая и растрепанная Наташа. «Я видела ее. При... призрака, утопленницу. В этот миг она сама очень походила на привидение. Щеки запали, глаза сделались огромными и светились лихорадочным блеском. Я услышала шум в коридоре, как будто кто-то скребся в дверь. Я подумала, может, кошка. А потом дверь вдруг открылась сама собой. Честное слово, мы всегда запираем на ночь двери на замок. А тут она вдруг открылась. Тихо. Медленно. А за ней пусто. Я ужасно испугалась. Вы не представляете, как. Я выглянула в коридор и увидела ее. Кого? Женщину в белом купальнике с черными волосами. Она была уже в конце коридора, перед лестницей, и она оставляла мокрые следы. Я пошла за ней, но на лестнице ее уже не было. Я выбежала наружу и увидела ее вдалеке, за деревьями, на пляже. Вы верите в призраков? Я верю, что вы кого-то видели. Но что, если это была просто одна из местных постоялец? Ходила поплавать ночью, ну что ж тут такого? Да. Наверное, так и есть. Я снова все выдумала. Вот и Андрей говорит, что... Кстати, мы завтра уезжаем. Так быстро? Но почему? Разве вам здесь не понравилось? Здесь чудесно. Самое красивое место на Земле. Но Андрей не хочет здесь больше оставаться. Но они не уехали. По крайней мере, утром, как намеревались. Около 10 утра из номера Майоровых раздавались крики и грохот. Две пожилые англичанки вышли на балкон и вытягивали шеи, пытаясь заглянуть в номер. Неподалеку стоял Тодорис и недовольно хмурился, поглядывая наверх. Этот русский снова чем-то недоволен. Я беспокоюсь за его жену. Вам не кажется, что нужно вмешаться? Вдруг он ее убьет? Я не могу. Не могу вмешаться. Это их личное дело. Пришлось действовать в одиночку. Дверь резко распахнулась. На пороге стоял Майоров. Куда только подевалось его обычное спокойствие. Красный, вспотевший, сейчас он походил на разъяренного быка. Что надо? Просто я хотела узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь. Не суйтесь в нашу жизнь. Это вас не касается. Он пытался захлопнуть дверь у меня перед носом, но я успела вставить ногу в щель и крикнула: «Наташа, с вами все в порядке?» Дверь снова распахнулась. Вот, полюбуйтесь. Если вы так беспокоитесь о самочувствии моей жены, посмотрите, что она наделала. В номере царил разгром. Одежда была вывалена из шкафов, залита водой и порезана на куски. На груди тряпья лежал выпотрошенный бумажник. Документы, деньги, пластиковые карты разлетелись по всей комнате. Во всем этом бессмысленном разрушении ощущалась чья-то ярость. Наташа сидела на мокром полу, подогнув под себя ноги, и ошарашенно озирала картину разгрома. И ножик нашелся. Кто-то порезал им мои вещи. Дорогие, между прочим. Но, полагаю, мне нужно радоваться. Ведь кто-то мог порезать меня, пока я спал. Я этого не делала. Я ходила к морю попрощаться. Попрощаться? Я пошел завтракать. Она осталась здесь. Потому что, видите ли, плохо себя чувствовала. Прихожу и вот, застаю такую картину. Моя славная жена, божий одуванчик, с ножом в руке. Причем ее одежда не пострадала, только моя. Вот что любопытно. Спросите ее, куда она дела ключи от машины? Может, хоть вам скажет? Я уже все обыскал. Наташа его не слушала. Она разглядывала небольшую фотографию, которую выудила из кучи тряпья. Кто это? Майоров вырвал фото из рук жены и взглянул на него. Лицо его из красного сделалось внезапно очень бледным. Где ты это взяла? Где ты это взяла? Кто тебе дал снимок? Наташа глядела на мужа расширенными от страха глазами. Он сунул фото в карман рубашки. Ты свихнулась? Ты больная? Тебе лечиться надо? Я тебе это устрою. Лечение в лучшей психушке. Все, давай, собирайся, мы уезжаем. Только отдай мне чертовы ключи от машины. Куда ты их дела? Говори! Наташа сжала голову в плечи и закрыла лицо руками. Мне показалось, что он ее сейчас ударит. Поэтому я подошла и положила ей руку на плечо. Пойдемте. Вам нужно успокоиться. И вашему мужу тоже. Я взяла Наташу за руку и помогла ей подняться. Но Майоров преградил нам путь и, прищурившись, принялся пристально разглядывать мое лицо. Не знаю, что он там увидел. В зеркальной поверхности моих очков он мог разглядеть лишь собственное отражение. Он бы не дал нам уйти. Но в дверях появилась массивная фигура Тодориса. Я схватила покрепче Наташину руку и потянула ее к выходу. Это была та самая женщина. На фото. Черноволосая, в белом купальнике. И место я узнала. Это же вот тот утес с часовней. Откуда у Андрея это фото? Мы расположились на камнях в тени сосен. Море спокойное и ослепительно синее, умиротворяюще шумело, шептало, что в мире нет зла, а есть только преломление солнца в воде, игра теней и света, и смерть – часть этой игры. Это сейчас не важно. Вам нельзя с ним ехать. Это опасно. Ваша жизнь в опасности, понимаете ли вы это? Нет, она не понимала. Я видела это по неудоуменному, беспомощному выражению ее лица. Послушайте, у меня была сестра. И я ей рассказала про сестру. Мы были похожи, как близнецы. Хотя она была младше. Она пошла в школу на год позже. Учителя в школе называли ее моим именем, а малознакомые люди путали нас. Но сходство было только внешним. Характеры у нас оказались совершенно разными. У нее мягкий и уступчивый. У меня упрямый и непреклонный. Она была веселой и легкомысленной до того, как вышла замуж. Я тогда жила за границей и не успела познакомиться с ее будущим мужем. На свадьбу тоже не попала. Мы перезванивались какое-то время. По ее словам, она вышла замуж за замечательного мужчину. Чувствовала себя как за каменной стеной. Пока эта стена однажды не сомкнулась вокруг нее каменным колодцем. Она перестала отвечать на звонки и письма, удалилась из всех соцсетей. Перестала общаться с родными и близкими. Ее телефон оказался заблокирован. О том, что она умерла, я узнала лишь пару недель спустя. Перед смертью она отправила мне открытку. Там было лишь одно слово. Прости. А что с ней случилось? Не знаю. Меня рядом не было. Но я догадываюсь. Вот вы, например. Зачем пошли купаться в шторм? Не знаю. Я будто отключилась. Ни о чем не думала. Мне просто вдруг захотелось сбежать от всего. Я попыталась представить себе, каково это, когда тебе день за днем внушают, что ты все теряешь, забываешь, путаешь. Когда в тебя по капле просачивается знание, что ты беспомощная, бестолковая, жалкая и не стоишь того, чтобы жить. Должно быть, это очень страшно, когда не можешь доверять своим чувствам, глазам, ушам, мозгу. По сути, это убийство. Медленное, изощренное убийство души. А чудовище, отнявшее у меня сестру, не ведает ни грусти, ни раскаяния, наслаждается жизнью, уверен в своей непогрешимости и безнаказанности. Мы немного посидели, думая каждый о своем. Потом я оставил ее одну и ушла. Темнеет тут быстро. Важно было не упустить момент и правильно рассчитать время. По козьей тропе я вскарабкалась на вершину холма. Солнце уже погружалось в розовеющее море. Последний луч, последний отблеск райского пожара и быстро гаснущий мир. Я выбралась на узкую, едва различимую в темноте дорогу. Она круто шла вниз, серпантином спускаясь в бухту. Тут полно опасных участков. В некоторых местах дорога делает такую петлю, что дух захватывает, особенно если посмотришь вниз, на почти отвесный склон холма. Когда все было кончено, я спустилась к морю и забралась на утес. Тот самый, с часовенкой. Поверхность камня еще хранила немного солнечного тепла. Волны одобрительно и скорбно шелестели, разбиваясь о крутой бок утеса. Темнота вокруг шевелилась и дышала, наполненная чьим-то присутствием. Невидимая рука провела по моим волосам. Чуть слышный нежный шепот коснулся уха. Прощальный вздох, всхлип, унесенный порывом ветра, и все смолкло. Ненависть, темная и яростная, сжигавшая меня изнутри, погасла. Мне казалось, я сгорела вместе с ней. Примерно через полчаса где-то рядом с воем промчалась машина скорой помощи. Еще через полчаса пронеслась другая машина с мигалками. Когда я добралась до гостиницы, проходя мимо, заметила за стеклом полицейской машины знакомую светловолосую голову. Наташа сидела на заднем сиденье, прислушиваясь к чему-то, что говорила женщина в форме. Меня она не заметила. Перепуганный Тодорис поведал мне, что случилось большое несчастье. Машина русских туристов сорвалась с дороги, слетела по склону холма и разбилась о камни. Мужчина мертв, а его жена, слава богу, осталась здесь. Не поехала с ним. Значит, он все-таки нашел ключи от машины. Ключи нашел один из официантов под салфетницей на столе, за которым русские обедали. Лучше бы он их не находил. Мой номер был пуст какой-то особенной пугающей пустотой. Чтобы развеять это гнетущее ощущение, я разбрызгала по комнате духи с ароматом фиалок. Любимые духи моей сестры. И выбросила флакончик. Больше он мне не понадобится. Я скинула платье, оставшись в белом купальнике, и подошла к зеркалу. Оттуда на меня смотрел призрак. Я говорила, что не верю в призраков. Я соврала. У каждого из нас есть свои призраки. Иногда они смотрят на вас из зеркал. Говорят с вами во снах. Подают знаки. Пугают своим присутствием в темной комнате. Выходят на свет фар на опасном участке дороги. Иногда они убивают. Вы слушали радиоспектакль по страницам рассказа Ренаты Рос «Женщина в белом купальнике». В спектакле играли артисты Наталья Виноградова, Александр Разбаш, Ольга Кирсанова-Миропольская, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.